Глава третья. Раскинулось море широко. А на следующее утро Ивашка был потрясен. Он по обыкновению стоял у борта и смотрелся в серебристую бескрайность воды, когда вдруг услышал, как потрескивают доски палубы. Не успев обернуться, он чуть не согнулся под тяжестью легшей на плечо руки. Во что пригорюнился отрок? Добродушный бас заставил встрепенуться каждую клеточку, такая в нем была силища. Так мог говорить вековой дуб, коли пришла бы ему такая блажь в сердцевину. С трудом повернув голову, парень встретился глазами с внимательным и слегка насмешливым взглядом. — Ну что ты на меня глядишь, як на цуд? — уже открыто усмехнулся Грить. — Умею я говорить и ходить сам могу. И на правиле не только сплю. — Так, дядька, — растерялся Ивашка, — я ж ничего плохого-то и не думал. — Знаю, — просто ответил кормчий, смотря мимо парнишки куда-то вдаль. Только ты у нас новенький и про Сусанинах еще не слышал. Нет, про таких еще ничего не учил. Волх у нас больно строг. Всему свое время и есть каждой вещи свое место под солнцем. Мудр. Ох и мудр, Мурсей. Но пришла пора узнать тебе, отрок, про древних людей, кои Сусанины зовутся. Прадед мой был Сусанин. И не просто так, а с большой буквы. Каждую тропку знал во всем мире, в море-океане с любой волной здоровкался. А вот я уже обмельчал. По реке пройду, глаз не открывая, а в море уже пригляд нужен. Эх, мельчаем мы, брат, умение теряем, знания. Князь старается, конечно, но как резами записать то, что с молоком матери впитывать надо? Думай, паря, думай. На молодых только и надеемся, что не растеряете вы наших умений, не применяете их на цацки блестящие. Не смотри на греков. Отдали они все за знания сухие, и путь этот ведет к потере радости и любви. Эх, пойду еще подремлю, скоро море. Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Прошел еще день, и вот, наконец-то, в лицо Ивашки ударил ветер, незнакомый, волнующий. Шаловливая волна плеснула в лицо влагой, и, облизнув губы, юноша изумленно прошептал: «Горькая». Стоящий рядом атаман только усмехнулся, а Геллер недовольно пробасил: «Не горькая, соленая она. И в крови у нас такая же плещется, вот поэтому и не сидится у печки». «Сидится», — вздохнул спесь, — «только недолго». Неожиданно с правой стороны донесся какой-то звук. Куда глядов прислушался, Ивашка с изумлением увидел, что атаман перепуган. «Все под палубу!» — грозный рык перекрыл плеск волн, и ватажники привычно посыпались в открытый люк. «Это правильно», — пророкотал с кормы Грить. «Совсем с глузды сошли звезды блудячие». А атаман распоряжался дальше. «Эрик, глазки завяжи, а то, как в прошлый раз, рот раззявишь и петь забудешь. На тебя только и надежда». Спускаясь в трюм, волк все-таки спросил у своего наставника: «А че, ворог так страшен, что и биться нельзя?» Геллер недовольно проворчал, закрывая люк и прочно усаживаясь на лесенке. «Да какой там враг? Попрошайки прибрежные русалками зовутся. Ай, коханый, дай погадаю, и ждет тебя земля близкая на глубине три сажени, прямо здесь, а коли не позолотишь ручку. А визжат так, что сам за борт прыгнешь, лишь бы не слышать, а сами без одежды, в одних ракушках, ту смотреть противно». Впрочем, последние слова звучали неубедительно, поэтому Владимир сделал грозное лицо и прикрикнул: «Вон, верю лежит, в уши воткни, а то услышишь, как Эрик петь будет». Эта угроза была реальна, так что парень охотно подчинился. И как не хотелось ему увидеть таинственную нежить, но пришлось все приключение просидеть под палубой. Лодья раскачивалась, и даже сквозь затычки доносился разноголосый писклявый крик. Потом заныли зубы, это взял верхнюю ноту скальд, и все успокоилось. Геллер передернул плечами, будто стяхивая кошмар, и, приподнявшись, открыл люк. «Выходь, братья, Эрик уже спел». На палубу первым выскочил любопытный волх, но к его разочарованию на палубе были только атаман и скальд, сидевшие у открытого бочонка. Ну и, конечно, Гриц Сусанин, казалось, уросший в лодью. Увидев Ивашку, спесь обрадовался и поманил его к себе. «Вот ты грамоту разумеешь, отрок». «Конечно, разумею», — удивился волх, украдкой оглядываясь. Ничего не было видно, только вдалеке белел клок пены, впрочем, стремительно удаляющийся. «Вот и хорошо. Будешь писать свиток о наших скитаниях, и чтобы писал только то, что видел. Что наблюдаю, то и пишу, закон у нас такой. Например, увидел пьяного морского змея, так и напиши, что, мол, змеюга отвратная смрадом дышала и закусь требовала». «Атаман», — шепотом поинтересовался юноша, — А коли змей трезвый, что писать-то? «Где?» — спесь мгновенно обернулся и несколько мигов рассматривал высунувшуюся из воды огромную голову на длинной шее. «А, это...» «Вот и запиши. Видели морскую змею, мужика своего шукающую. Проплыли мимо, проявив вежество». «Спесь Федорович, а как ты их различаешь?» — вежливо спросил самописец, разыскивая стело. «Просто», — отмахнулся атаман, поворачиваясь к бочонку. «Раз трезвая, значит, баба». Вскоре вокруг юноши, устроившегося вокруг мачты с письменными принадлежностями, собралась почти вся ватага. И слушали все, затаив дыхание, как пишется история. Не та, что греческая вертихвостка, а самая настоящая. В лето 30-е, что от восшествия князя-батюшки на престол славных предков с позволения его и по наказу его же, атаман Спесь Федорович со товарищами вышел в море Океан Великое, чтобы славу попытать и земли новые под руку князя привести. «А зачем нашему князюшке земли новые?» — искренне удивился Лисавин. «Со своими бы справиться». «Так положено писать», — смутился Ивашка. «Сие традиция». «А-а-а», — уважительно потянул дружинник, — «это да». «И были на ладе 30 и еще 3 воина великих, мужа сильномогучих, что ни в сече, ни в гульбе никому спуску не дадут и не поврачат славы земли нашей пред народами чужими и землями ненашенскими». «А что, земель тоже надо стесняться?» — удивился незаметно подошедший невысокий человек с выбритой головой, на которой изменился длинный черный чуб. «А как же!» — степенно отозвался Лисавин. «Она хоть и не наша пока, но все-таки матушка. Ты, хлопец, читай дальше». И пошли ватажники по реке Великой, что несла свои воды из ниоткуда в море Океан. «Так уж и из ниоткуда!» — усомнился кто-то из собравшейся вокруг команды. «Михайло!» — возмущенно повысил голос Геллер. «Ты же с нами ходил к истоку. Чего же спрашиваешь? Сам должен помнить». «Вот и спрашиваю», — замялся вытолкнутый вперед человек. «Поэтому и спрашиваю, что ничего не помню». «Не помнишь?» — удивился Спесь Федорович. «Ты что? А как тебя хотели у тех людей оставить, потому что на священного зверя-медведя похож? Тоже не помнишь?» «Так поэтому и не помню. Наливали-то мне поболе, чем всей дружине», — совсем смутился Михайло, который и по комплекции, и по шерстистости действительно напоминал добродушного, сытого медведя. «Да ты не расстраивайся», — похлопал его по плечу казак. «Никто ничего не помнит». И попались на пути богатырям нурги нечистые, и громко лаялись они, вызывая на бой неправедный, ибо не может быть бой праведный, коли кричат на него ради грабежу и разорения. И крепко разгневались воины наши на задир сих, и с помощью слова увещающего до рук крепких разъяснили заблуждающимся путь их дальнейший, а заодно и познакомились с богиней греческой земли, что Гигиеной зовется. Прониклись нурги сии почтением к чуждой им богине, и смиренные продолжили свой путь неведомый. А дружина наша продолжила путь свой славный, и в океан седой вышла, врагам на унижение, друзьям на помощь. Хоть и радеяло племя нечестивое заборонить там дорогу, но рассеялись вороги те, лишь заслышав голос скальда громкоголосого, ибо нет преграды ватажникам нашим, что поспешают волю пославшего их исполнить. Тут все снова оживились, и советы посыпались такие, что молодой волх поминутно то краснел, то бледнел, пока вновь не мешался Геллер. «А ну, цыть, охальники, нечего парня с толку сбивать, атаман сказал, чтобы писал только то, что видел». «Да что ты, Владимир, шо мы-то? Коли не убачил, сам пущай спросит». Примеряюще поднял руки «не пей вода». Очередной спор разгорелся вокруг морского змея. Даже Лисавин и Геллер согласились, что нету змеев, есть только аспиды. Ну, в море могут быть и левиафаны. Но тут веское слово сказал скальд. Был он добродушен, но говорил уверенно. «Это вы бросьте. Какие такие аспиды в море-океане? Все аспиды только по суше и ходят. А в воде тонут они, не успев даже мяу сказать». Лисавин принюхался к кружке, в которой плескалась причина добродушия, завистливо вздохнул, но все-таки возразил. «Да какие на суше аспиды, мелочь одна. А вот в море глянешь и сразу скажешь, что аспид вылитый. Да и не ходят аспиды, ног-то у них нету». Бережно поставив кружку рядом с собой, Эрик откинулся спиной на доски борта и глубоко вздохнул. «Ногов, говоришь, нема. Ну-ну». А вот как-то пошел я на Кудыкино болото, надо было мне тростника срезать. Не успел до камыша дойти, а оттуда вываливается аспид, да не аспид, а прямо-таки аспидище, и давай на меня шипеть. Я сразу же ноги в руки и подальше, а он не отстает. Я бегом и слышу, как он ножищами сзади топает, вот-вот догонит. Так спел бы ему, — робко посоветовал Ивашка. — Ах, юнош! — выдохнул Скальд после доброго глотка. — Я бы с радостью. Но новую вису я только складывал, опять старые. Даже аспиду нельзя, ибо мавитон станется. Ну, отступил я на заранее подготовленные позиции, иду себе дальше. У Локи мед вымаливаю, а тут бац, а передо мной аспид. Обогнал, что ли? Ахнул кто-то из восторженных слушателей. Не, другой. Но тоже аспидистый такой, дальше некуда. И говорит он мне человеческим голосом. Хм-хм. Негромко протянул Геллер, но Скальд услышал и быстро исправился. То есть, нечеловеческим голосом. Куды прешь, мил человек? Всю картоплю истоптал зверь ты арабский. И вытягивает из-за спины дубину, сучковатую, сучковатую. А смеха, не пей вода, сел на палубу и с хрипа ее произнес. Так вот, за что тебе дядька по нас по улице гнал. И никакой он не дядька, аспид самый натуральный. Понасадили своих картоплей честному человеку и пройти негде. Эрик попытался выжать из кружки пару капель, обиделся и никак не ответил на замечание лесовина, пытающегося вернуться к началу рассказа. Насчет Локи не знаю, но что возле того болота ведьмедь Бортник своей колоды поставил, это я слышал. Так что писать, паны Каханы, взмолился Ивашка. Кого я все-таки видел, змея, аспида или левиафана? Кого видел, того и пиши, веско припечатал Гриц и чем-то встревоженный повысил голос. А ну тихо, слухать буду. Тут же на лодье упала тишина, стих даже свист ветра в веревках, которые все почему-то назвали снастями. Казалось, даже волны уже не задорно плескались о борт, а на цыпочках подбегали, чмокали и, пристыженные холодностью дерева, опадали. И белые птицы спустились ниже, прямо к волнам, будто заинтересовались причиной молчания. «Буря будет», — помрачнел Сусанин, — «хоть краткая, но сильная. Вон, а какие облака растепанные, как коты по весне». Спесь тоже нахмурился, но с надеждой спросил. «Может быть, погребем, уйдем с пути, пусть без нас тут веселятся?» «Не успеем. Давай атаман пару спускать, да и крепить все. Авось пронесет не в первый же раз». Тут из-под кормы донесся такой разухабистый развеселый свист, что все вздрогнули. А Грить широко и радостно улыбнулся. «Знамо переживем. Вот и звери наши подоспели. Спесь Федорович, у ваш ребятушек. Вели рыбки им дать, речная им по нраву». Но куда глядово, не надо было убеждать. Похоже, он и сам был рад. Кормчий подошел к борту и низко-низко поклонился. «Ой, спасибо, звери морские, не оставьте нас во время лихое, и примите угощение скромное в знак почтения к службе вашей вечной». «Пиши, что видишь», — вспомнил Ивашка и кинулся к борту. Не успела наклониться, как прямиком в лицо чуть не уткнулась хохочущая рыба. Весело прочирикав что-то на своем языке, она ловко схватила севрюшку и, блеснув черной лоснящейся шкурой, скрылась в воде. На ее месте возникла новая радостная физиономия. Волх понаблюдал за веселой толкотней и, невольно улыбаясь, отошел к Геллеру, сосредоточенно мотающему бичеву вокруг двух деревяшек, связывая их. «Дядька, а почему зверь? На вид рыба рыбой, только чешуи нет». «Ну-ка, придержи вот тут». «Хорошо». Владимир затянул узел и строго сказал. «Ты их рыбой не обзывай, обидеться могут. Звери это, потому что воздухом дышат, как и мы. А рыба в воде не вылазна и рот открыть боится, а спасатели...» Геллер потянул к себе еще пару каких-то досок и веревку, потом продолжил. Когда люд человеческий в море-то выплыл, боги забеспокоились. Но разве можно чад своих другим башкам доверять? Посейдонам разным. Те своих-то не любят, а тут совсем другой народ, и рук-то не хватает. Вот и попросил Верес зверей своих в море пойти да за людьми присмотреть. Многие отказались, выдра вон только на реку и согласилась. Бобер тоже было сунулся, но не решился от берега далеко отойти. А звери, неведомые нам тогда, пошли и взяли на себя труд тяжкий, но нужный. Ибо нет для мужчины, человека ли, зверя ли, доли иной. Спасать и защищать — вот наша доля. Давай, с родственник названный, помогай, потому что на зверя надейся, а сам не плашай. Уйти под палубу в духоту и неизвестность Ивашка отказался категорически. Как же я буду писать, если не увижу ничего? И спесь согласился. Малая команда споро поместила его на место Эрика и замерла по местам. Успели в аккурат, потому что волны уже надели белые папахи и инулись на лодью, как запомнившиеся волхву горцы на трактир. Так же гневно они толкались в округлые бока, как в запертую дверь, и бурно выражались на неведомом языке. Только вот не было сейчас на них десятка княжеской стражи. Впрочем, строили в княжестве всегда не за страх, а за совесть. Лодья, или правильнее, ладья, что от слова «ладное» ладно переваливалось через водяные бугры. Злой ветер вконец растрепал тучи, и по небу неслись лишь обрывки, длинные как хвосты улиц, что удирают от охотников. Время от времени от рулевого правила звучал глухой рык Сусанина, и ватажники спора что-то делали. Не забыть потом спросить, что они творят, успел подумать Ивашка перед тем, как подкавшийся вал залепил ему лицо мокрой и холодной пеной. Чувство тревоги исчезло так же быстро, как и возникло, потому что под волнами сверкнула перунова зорница, и в свете ее волх увидел черные спины спасателей, что по-прежнему весело прыгали вокруг ладьи. «Людям беда, они хохочут», — подумал парень, но тут же устыдился неправедной мысли. «Простите меня, звери морские, не со зла, а со скудоумия», — подумал я, — мысленно взмолился он. «Боги услышат, и, коли захотят, то расскажут служителям своим. Ведь слушал же Ивашка рассказы воев, что на смертный бой без надежды, Витязь, всегда выходит, дерзко хохоча морея в ее морду, чтобы не подумала кромешница, что он испугался». «Интересно», — заползла в голову спокойная мысль, — «а почему слово «море» и «морея» так похожи?» И тут все кончилось. Повинуясь ласковой, но твердой руке Гритя, ладья скользнула между сердитых валов и выкатилась на залитое солнцем пространство. С неба улыбался Ярила, радуясь за людей своих, а белошапошные волны смирились перед крепостью ладьи и вновь стали ласково мурлыкать. «Кажись, пронесло», — облегченно вздохнул белый, хоть и молодой, чуть старше волхва, но уже седой дружинник, утирая с лица пот в перемешку с соленой водой. «Порты сам стирать будешь?» — ухмыльнулся спесь. «Тьфу, сколько можно, атаман? За такую волыну скальдов даже у нурга бьют», — обиделся дружинник. Но извини, не удержался, попросил прощения Кудоглядов и продолжил. «Белый, вынеси катку на палубу, надо же зверей поблагодарить, что не оставили без присмотра. Да и кликни всех, будем думать». На палубе стали рассаживаться успокоившиеся после бури люди, и даже спесь не сказал никому ни слова. Отвязанный от мачты Ивашка быстро писал, стараясь ничего не перепутать из своих воспоминаний, при этом прислушиваясь к вялому спору. «Куда править-то, пани, братья?» — вопросил Сусанин. «А куда правишь?» — поинтересовался Геллер. «Хм, прямо. Вот так и правь. Куда-нибудь придем», — вальяжно скомандовал спесь, поудобнее устраиваясь на нагретых досках. «Да пыва-то совсем мало осталось», — сожалеюще протянул Эрик. И вдруг, спохватившись, воскликнул. «О, зверей-то отблагодарили, а божествам морским совсем ничего». «А кому именно?» Эрик растерялся. «На море кто только не правил, и все божества не славянские, чужие. Не плескать же за борт доброе пиво морским девам. Лучше самим выпить». «Так», — подвел итог атаман. «С этим разобрались. Теперь вторая дума. Где искать ту самую Атлантиду?» «Не-е-е-е», — донеслось от руля. «Шукать не нашенское дело, а то найдем, как обычно, приключение на одно место. Коли энтой Атлантиде надо, сама найдется». «Ну хорошо». Федорович был спокоен, пережитая тревога схлынула, оставив только негу и усталость. «Значит, плывем». «Ни в коем разе. Идем, атаман, только идем», — возмутился Сусанин. «Ну, хай идем, куда-нибудь и придем». «Опять кого-то встреч несет». Крик дозорного, востроглазого рыся, никого не взволновал. «Ну, плывет, ну и пусть навстречу». Все-таки кряхтя спесь Федорович поднялся с палубы и пошел на нос ладьи. «Порядок должен быть». «А, вот это точно плывет, только где, ничего не вижу». «Так вон, атаман», — рысь ткнул пальцем куда-то на правую руку. «Там, на бревнах, корячится». Кудоглядов приложил руку к колбу, присмотрелся и в сердцах сплюнул за борт. «И чего этим грекам дома не сидится? Когда же эта Одиссея кончится?» Сматривающийся в еле различимую точку среди волн, Ивашка смущенно прошептал. «А как он здесь оказался? Мы же его еще на реке Нургом подсадили». Кудоглядов посмотрел себе под руку и, встретившись взглядом с доверчивыми глазами волхва, ругаться не стал. «Это не тот. Это наш старый знакомый. Говорит, что царь какого-то острова. А по мне так бродяга. Постоянно в морях-океанах попадается и вообще...» Он повысил голос. «Больше ему не наливать, а то опять мимо своего царства прошкандыбает. Грить...» «Шо?» — спокойно поинтересовался кормчий. «Ты зачем один глаз зажмуривал при последней встрече с этим проплыванцем? Он потом при встрече с Аэдом таких страхов понапридумывал, князю свиток прислали, так потом меня в людоедстве обвиняли». «Да не может быть», — поразился Белый. «Чтобы князь Солнышко на такую брехню повелся, ни за что не поверю». «Я не говорю, что князь поверил», — нахмурился атаман. «Другие-то поверили, а князю обидно». «А-а, другие!» — облегченно вздохнул Белый, засучивая рукава. «Ну так, значит, приплыл грек, будет ему сейчас и Итака, и Пенелопа, и молоко с соленым огурцом». «Не сметь!» — грозно прикрикнул атаман. «Геноцид греческого населения — это не наш метод». «А человека, пусть даже и грека, без похмелки оставить, как в прошлый раз, это что, не геноцид, что ли?» — обиженно возразил ватажник, но рукава закатывать перестал. «Нечего сравнивать. Это дело житейское», — сурово ответил спец Федорович и уже тише добавил. «И он так не считает, вон как гребет. Обрадовался, поди». «Молоко — это хорошо», — мечтательно произнес Геллер. «Когда мы его попьем-то?» «А что так?» — очень удивился юноша. «Пристанем к берегу и напьемся всласть». «Эх!» — огорченно махнул рукой Владимир, но потом снизошел к недоумевающему Ивашке и объяснил. «Все дело не иначе, как в проклятии. Как сойдешь на незнаемый берег, так вечно попадется молочко из-под бешеной коровки. Настоящее молоко можно испить только дома». Тем временем странная конструкция из нескольких бревен закачалась на волнах возле высокого борта. Перегнувшись, спесь радостно заорал. «Привет, Одиссей! Что-то совсем исхудал, опять к цирке занесло, что ли? Хайре, атаман, куда идете?» А как обычно, Кудоглядов выдернул за руку высокого, загорелого до черноты мужика. Из одежды на нем была только повязка вокруг чресл, но из пурпурной ткани. «То есть, куда глаза глядят?» — уточнил грек, цепко оглядываясь. «Привет, честной компании!» «Привет, привет!» — хмуро буркнул Белый и сердито добавил. «Ты что это на нас напраслину возводишь?» «Какую такую напраслину?» — искренне изумился царь. «Хлопче!» — повернулся к Ивашке атаман. «Принеси-ка свиток из сундучка, он черной ниткой связан». Оказывается, мотаясь по свету, грек время даром не терял и читать выучился почти на всех языках. Так что, развернул свиток, он долго вчитывался в написанное. Потом аккуратно вернул бересту волхву и стал говорить. Говорил он долго и энергично, но, к сожалению, парня на незнакомых языках. В особо ярких всплесках ватажники уважительно кивали и переглядывались. Закончил свою речь царь на родном для юноши языке. Прав был великий мудрец, когда сказал: «Не стоит подходить к чужим столам и угощаться, если наливают. Я же этому писаке всю правду рассказал, а он...» «Да брось ты», — учешил его Ильсавин, — «встретишь, испортишь ему репутацию вместе с мордой. Ты лучше расскажи, что это за место и какие здесь берега». «Берега как берега», — хмуро отвечал Одиссей, но испил поданный ему ковшик и подобрел. «Арабы здесь живут, человеческой речи совсем не знают, лопочут что-то по-своему, но белых людей очень уважают. Пиво сразу принесли, я даже слова не успел сказать». «Может быть, мы уже здесь были?» — переглянулись атаман и подошедший Комчий. «Не-а», — отверг идею царь Итаки. «Зубы у всех на месте. Пивоварни, что из бревен сложено, ни у кого нет. А вашу народную забаву не только я знаю. Вон в Египте народ до сих пор боится у моря селиться». «В каком еще Египте?» — очень удивился Кудоглядов. «Но там, где ваша ватага подвелась дом ихнему правителю построить, а построили гробницу». «Так откуда же мы знали, что у него такое здоровье плохое?» — искренне возмутился атаман. «Ну, завалили немного стены, с кем не бывает. Особенно с просеного пива, что на беду себе они придумали. Нашу товарню надо, как положено, из бревен неохватных строить, а не из ихних пальмов. А он увидел и сразу брык и не дышит. Зато какой дом получился, ни у кого такого не было. И не будет», — уверенно отрезал Одиссей. «Они теперь так только гробницы строят». «А те хитрованы дошли, хоть поинтересовался Грич, поминутно оглядываясь на правила?» «Это те, которым ты короткую дорогу до дома показал», — прищурился царь и, не дожидаясь ответа, закончил. «Нет, конечно. 40 лет еще не прошло». «Заплатили бы, как договаривались. Давно на родине были», — сурово отрезал Сусанин и, хлопнув Одиссея по плечу, вернулся на свой пост. «Так ты это...» — смущенно произнес спесь. «Может, с нами дальше пойдешь?» «Не надоело еще болтаться?» «Не могу, друг», — сокрушенно вздохнул мореплаватель. «Домой надо, пора и на берег, возраст уже». На прощание царю Итаки щедро налили пресной воды, снабдили продуктами и впредь посоветовали бить каждого со стелом в руке, не дожидаясь, пока этот грамотей гадость какую накорябает из-за ошибкой своей образованщины. Перехватив его заинтересованный взгляд на Ивашку, спесь нахмурился и проворчал. «Этот наш». Одиссей пожал плечами и легко спрыгнул на свой плот. «Когда попадете в Итаку, заходите, рад буду. А ты, если к нам попадешь, князю передай, что выполняем мы его поручение». На том расстались, и вновь ладья закачалась на волнах, торя путь в неведомое. Ивашка сидел, прислонясь к мачте, и смотрел бесцельно вдаль. Развернутый свиток лежал на коленях, стилус был зажат в руке, но ни одного нового слова у Быличке не появилось. Геллер посмотрел на свиток, проследил направление взгляда, пожал плечами и негромко спросил. «Что случилось?» Парень поднял глаза и неожиданно признался. «Не знаю, о чем писать. Я же про Одиссея читал. Говорилось, что жил он давным-давно и вообще мифическая личность. А тут воочию увидел и...» «И?» — заинтересовался Владимир. «Скажи ему, что он выдумка, так чего доброго и в глаз получишь». «Не, сразу не получишь», — дружинник присел рядом. «Этот Улис сначала подумает, хитрый он и умный». «Это я понял. И писать про него, конечно, буду, видел же. Но все равно не пойму, как мы с ним встретились и почему он до сих пор на свой островок не попал. Там же море такое маленькое, на черте же земли нашей». «Мы в океане», — меланхолично произнес Геллер и взглянул на волхва, продолжил. «Здесь не правят боги времени, не любят их морские божества. Ты не переживай, если повезет, мы еще и Синдбада встретим». «Как это, времени нет?» — удивился юноша. «Мой пистун всегда говорил, что времени подвластно все и все». «Как тебе объяснить-то?» — задумался ватажник. «Ты скажи, что твой учитель про богов говорил и про людей?» «Как что?» «Да то, чего всем известно. Тайн никаких нет. Боги наши нас сотворили, уму-разуму научили и отправили жить-поживать. От нас им почет и уважение, от них нам забота и присмотр». «Умен твой пистун, ох, умен. А скажи, коли тебе тяжко придется, ты в храм побежишь?» «Зачем?» — поразился такому вопросу Ивашка. «К умным людям пойду за советом, сам думать буду. Люди уже не маленькие дети, чтобы к тятьке по всем пустякам бегать. Сами должны со своими тягостями справляться. Негоже богов нашими делами нагружать». «Это ты прав», — легко согласился Геллер, посмотрел на море и задумчиво продолжил. «А вот боги у нашего друга до сих пор ведут себя как дети малые, сильные, многоумеющие, но жестокие дети. Все лезут и лезут в дела людей, так и держат греков вместо игрушек. Вот и царь наш знакомый обидел кого-то из богов своих, а другие башки за него заступились, убить сразу не позволили. Попал Одиссей в их свару. Так и мечется по морю океану, все мечтает домой попасть, бедняга». «Так как же так?» — прошептал парень. «За что мука такая? И глупая жестокость, нечеловеческая прямо. Так то ж боги, не понять нам их дел. Я понимаю, что это не наши боги, у наших богов есть свои дела, которых я постичь не в силах. Но это просто от незнания жизнь у нас разная. Но такой идиотской жестокости наши боги себе позволить не могут, глупость какая-то». «А ты у волхва про божеские дела спрашивал?» Спрашивал, усмехнулся воспоминанием юноши и невольно потрогал правое ухо. Словил леща и задание получил — понять Машку, старшую черь Ковальскую. «Суров, ох, суров, пистон твой!» — покачал головой Геллер. «Да, добрейший человек, даже когда трезвый. Он же не сильно стукнул». «Я не о затрещине», — отмахнулся дружинник, — «а о задании. Суров, но умен. Ведь коли сможешь ты женщину понять, то дела божественные для тебя яснее света будут». Спесь Федорович тем временем обеспокоился близостью арабских берегов. Поговорил с Грицем, приказал подобрать парус и позвал рыся, принародно поклонился в пояс. «Ваше общество, востоглазый наш, посиди ночью, побачь, чтобы в берег не уткнулись. Да и народ подбери себе в помощники». Немного заважничав от чести такой, рысь тем не менее ломаться не стал и сразу согласился. Подобрал себе самых глазастых и отправился отдыхать под палубу. А Ивашка отправился искать своего дядьку. «Дядя Владимир, скажи-ка, неужто арабы такие воины сильные, что только при свете дня с ними встречаться можно?» Для начала Геллер похлопал рукой по доскам, приглашая садиться, потом сунул в руки парня веревку, показал, как надо ее править, и только убедившись, что ученик понял урок, ответил. «Нет, супротив наших араб не выстоит, да и никто не устоит в честном-то бою. Только вот ночью с арабами биться нельзя. Почему? А ты арабы, или, как они сами себя называют, негра, видел? Вот то-то же. Ночью его не видно, только глаза блестят и зубы белеют. Ну и представь, махнул я кулаком, попал, и все, глаза заплыли, зубов уже нет. И куда второй раз махать? Никого же не видно. А народ дюже обидчивый, сразу за железо хватаются. Так что лучше с ними при свете солнышка встречаться, они тогда хорошо видны». «А зачем драться-то?» — поинтересовался волх, ловко сплетая расхлеставшееся вервье. Владимир отложил канат в сторону, задумчиво посмотрел на море, почесал затылки и нехотя сказал. «Я в самом деле зачем? Не знаю. Но иначе никогда и нигде не получается. Да и не со зла все это. Удаль молодецкую показываем. Сам-то зимой на кулачки ходишь?» «А как же?» — слегка обиделся Ивашка. «В честном споре и других посмотришь, и себя можно показать». «Ну, знамо дело», — улыбнулся Геллер. «Девушки-то внимательно глядят. Да и синяки лучше всего поцелуями сводятся». Не поднимая глаз от особо растепанного вервья, Ивашка почувствовал, как на ланитах выступает предательский румянец. Но дядька только усмехнулся и раздумчиво сказал. «Долго я думал, почему у нашего народа силы много, и понял. В хлебе нашим причина, да в печах, что научили нас боги делать. Походили мы по морю-океану богато, посмотрели. Нет уж и у других народов хлебушка нашего ржаного, и печей-матушек тоже нет. Вот нурги костры в домах жгут, галлы понапридували каминов каких-то. Другие тоже изгаляются как могут. А вместо хлеба чего только не используют, лепешки из чего только не пекут. А поставить тесто, погодить, да потом в печь его, истопленную по правде. Эх, лепота! Так что же, не наши совсем глупые? Нет, сынок. Есть, конечно, глупые люди, но народов таких не бывает. Просто у иных земля не такая, или жарко слишком. А то и терпения не хватает, или еще чего. Ведь есть у нас и еще одна тайна. Любого примем к себе как родного. Будь человеком, уважай и соблюдай наши обычаи. И станешь нашим, если не по крови, так по духу. Вот поверь моему слову. Ежели всегда обычай этот соблюдать, то велика и сильна будет держава. Потому что сила наша в правде. Все, на сегодня хватит. Пойдем лесовину подмогнем. Обед-то приготовить надо. Ночь прошла тихо и безмятежно. Со спущенным парусом ладья дрейфовала недалеко от берега, но кроме криков зверей ничто не нарушало покой команды. Да и рысь сотоварищей зорко следил.